941. Урусвати любит звучание надземного мира. Целительны и вдохновительны созвучия надземные. Но нередко их гармония нарушается шумом битв, плачем и ревом бешеных толп. Много энергии требуется, чтобы преобразить эти стоны земные в звучание гармоническое. Казалось бы, люди знают, насколько земные звучания наполняют пространство и даже переполняют его. Почему же не думают люди о качестве своих посылок? Пора ученым исследовать сущность атмосферы. Если человек может психически создать сильнейший яд, то и излучение такого человека будет ядовитым. Мы уже не раз говорили о болезни планеты, но окружающее пространство будет также заражено. Не следует надеяться, что прана оздоровит ядовитую пространственную атмосферу. Не лучше ли человеку постараться не заражать все окружающее? Человек в качестве микрокосма несет великую ответственность, и пора ему осознать, что переполнение пространства вредоносными ядами не соответствует эволюции. Не нужно думать, что кто-то где-то исправит безумие двуногих. Сами в каждодневности могут создать полезное положение. Среди самого убогого быта можно творить общечеловеческое преуспеяние. Мыслитель предупреждал: не заражайте атмосферу.